Российские площадки. Если российский эмитент планирует небольшой объем размещения, имеет ограничения на затраты, не соответствует некоторым критериям зарубежных площадок, а его акции не пользуются высоким спросом у инвесторов, то для него целесообразно проводить IPO в рамках национального фондового рынка. Подчеркнем, что это не означает привлечение только определенной группы инвесторов. При условии соблюдения международных стандартов раскрытия информации и финансовой отчетности, листинг на российских биржах предполагает участие как российских, так и международных инвесторов. Стремясь привлечь эмитентов на российские площадки, ФСФР России внесла в 2006 году ряд изменений в стандарты эмиссии и регистрации проспектов ценных бумаг. Специально для целей IPO был создан котировальный список В. Этот список включает ценные бумаги эмитента, впервые размещающего бумаги по открытой подписке при помощи брокера. Также в него включаются эмитенты, впервые предлагающие бумаги для публичного обращения через биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. Следует отметить, что организационные издержки на IPO на российских площадках значительно меньше, чем на зарубежных. Сравнение этих издержек представлено на рисунке 8 в буклете приложения. Дополнительными преимуществами проведения IPO в России являются известность среди отечественных инвесторов и невысокие издержки на процедуру листинга. Например, включение в котировальный лист обойдется в $2000, проведение экспертизы ценной бумаги до 3000, поддержание ценной бумаги до $500 в год. Учитывая все вышесказанное, общая рекомендация следующая. Размещать акции нужно там, где эмитент предполагает платежеспособный спрос на них, что означает рост котировок и капитализации, а ведь именно в этом заинтересована компания, принимающая решение стать публичной. Потенциальным эмитентам, готовящим публичное размещение акций в России, необходимо также учитывать следующие требования. Обязательная публикация решения Совета директоров в Вестнике ФСФР. Установление единой цены выпущенных акций в течение дня размещения. Равенство всех категорий инвесторов при размещении. Предоставление существующим акционерам преимущественного права выкупа акций нового выпуска в течение 45 дней, при этом цена размещения акций на открытом рынке не должна отличаться от цены предложения акционерам более чем на 10%. Запрет вторичного обращения ценных бумаг до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Запрет на инвестирование средств пенсионных, страховых фондов и ПИФов в отечественной первичной бумаге. Однако вышеуказанные российские финансовые институты могут свободно приобрести первичные акции на вторичном рынке. В России до сих пор отсутствует единая система учета прав на ценные бумаги. Недостаточно развит институт страхования ответственности директоров и других руководителей компаний, организаторов торгов и прочих участников рынка ценных бумаг. Не решен вопрос о возможных периодах проведения проверок и сроке исковой давности. В настоящее время российское законодательство адаптируется к возрастающим потребностям отечественных компаний с одной стороны и динамично растущему российскому рынку ценных бумаг с другой. Изменения, касающиеся упрощения процедуры IPO отечественных компаний, предусмотрены ФСФР России в проекте «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на 2006-2008 годы». По мнению руководителя группы экономических консультантов ФСФР России Юрия Данилова, для дальнейшего развития российского фондового рынка необходимо стимулировать спрос на первичном рынке акций, снизить транзакционные издержки эмитентов и оптимизировать налогообложение. Россия проигрывает в режиме налогообложения другим развивающимся рынкам прежде всего потому, что здесь нет специального налога на прирост капитала. Если такой налог будет введен, Россию включат в список стран, в акции которых разрешено инвестировать пенсионные резервы американских пенсионных фондов. Параллельно с развитием основных площадок, ведущие российские биржи РТС и ММВБ готовят плацдармы для размещений бумаг третьего эшелона. Секторы, предназначенные для торговли акциями эмитентов с капитализацией ниже среднего уровня и короткой кредитной историей, создают удачные предпосылки для появления в России рынка альтернативных инвестиций подобного AIM.